Глава 7. Настя. Самолет. Частный. Кожаный салон и полмиллиона в бутылке. Вазочки с цветочками и две бортпроводницы, одетые с иголочки в форму авиакомпании, с наиглупейшими улыбками на лице. Нет, я не ханжа. Но когда раз за разом, где бы мы ни были, представительницы женского пола начинают строить глазки Илье, у меня начинают дергаться оба глаза от нервного перенапряжения. В итоге, чтобы не слышать их шепотков и совершенно по-старушечьи не рявкнуть, чтобы не смели обсуждать моего начальника за спиной, отползаю с алкоголем подальше и от мужчины, который с предельно собранным выражением на лице пытается работать, и от этих дамочек. Устроившись на диванчике, уже почти час, что мы летим, я все не перестаю удивляться, куда и в какой мир я попала. Словно в какую-то глупую современную мелодраму, где наивная простушка из глубинки оказывается чуть ли не принцессой на балу. Нет, такое точно происходит не со мной, и к такому точно нельзя привыкать. Но черт возьми, как же это круто, когда у тебя есть собственный самолет. Переваривая в своей голове полученную от жениха информацию, пытаюсь сложить все пазлы в своей голове и получить четкую картинку. Родители ратуют за семейные ценности, значит, ревностно и ответственно отнесутся к принятию чужой женщины в семью, даже если это, по легенде, любимая их сына. Хотя по какой легенде? Это для нас легенда, а для них мы вместе уже полгода и без ума от любви друг к другу. Полгода. Ха! Неужели кто-то способен такого чурбана бесчувственного, как Сокольский, выдержать полгода? Эх! Если бы можно было любовь построить на ненависти, вот это точно бы у меня получилось. У нас. Да и вообще, не умеет камень любить. Так, едем дальше. Падаю головой на мягкую подушку, которую услужливые девочки мне заботливо принесли, и продолжаю свой мысленный процесс, приходя к нерадостной мысли. Если еще учесть, что я чисто гипотетически нарожаю им внуков, отбор будет жесткий вдвойне. Гены, наследственность и прочую ересь никто не отменял. И в свете таких событий все же лучше им не знать, что у меня самой семьи-то и нет, только Ксю. И та не родная по крови. Биологических родителей я не знаю, а с приемными мне как-то не везло. А потом я честно пытаюсь придумать стоящую легенду. Перебираю у себя в голове все видимые и невидимые первые встречи из кино и книг. Но получается такой абсурдный абсурд, что аж выть хочется. Да и, видимо, дорогие пузырики слишком сильно ударяют в мозг, который утром подняли, но не разбудили. Что в итоге, после всего парочки бокалов, я, уютно свернувшись калачиком под тихий монотонный стук пальцев Сокольского по клавиатуре, засыпаю. И во сне наш коварный план проваливается с треском. За час до прилета Илья самолично будет меня. Открываю глаза и утыкаюсь в его задумчивый взгляд. И вроде съязвить охота или, может, гадость выдать, но слишком уж в этот момент растерянное у него выражение на лице. Да и только я собираюсь открыть рот, поглубже вдохнув, как меня в любимом приказном тоне отправляют готовиться к приземлению. Приказ понят практически с одного взмаха брови. Так, джинсы и футболка сменяются элегантным белым платьем с открытыми плечами и с ног сшибательным декольте, куда, на мое счастье, есть что положить. На лице появляется макияж, урок по нанесению которого мне вчера преподала Вика, и который, на мой взгляд, только добавляет мне лишних годиков. Но, видимо, боссу такие дамы и нравятся. С ног сшибательные, но при этом искусственные и фальшивые вдоль и поперек. Волосы укладываю легкими локонами. Смотрю в небольшое зеркало уборной и сама себя не узнаю. Правда? Нет. Эта девушка с обложки точно не я. Внешне, по крайней мере. Был бы еще какой-нибудь чудодейственный способ, чтобы на эти 4 дня преобразиться внутренне, я бы воспользовалась. А то чем ближе к цели, тем сильнее дрожат коленки от волнения. «Через 10 минут будет заход на посад...» Выходит из противоположных дверей Илья и запинается на полуслове. Первым делом его взгляд утыкается в мои губы, накрашенные алой матовой помадой. И я вижу, как стремительно пожирает темную радужку черный зрачок. как затягивается яростным туманом тяжелый взгляд, а потом медленно, словно в замедленной съемке, опускается в район декольте вниз по платью и замирает на моих ступнях, обутых в аккуратные светлые босоножки на каблучке, на неброском светлом педикюре на пальчиках. «Вауч!» — говорит мужчина предельно простое и, как мне показалось, удивленное. «Хм, ты потрясающе выглядишь!» Переводит, наконец-таки, взгляд мне в глаза, а голос-то просел до грудного хрипа. «Что это такое? Неужели удалось произвести впечатление?» «Спасибо!» Тяну уголок своих аппетитных губ в ухмылке и с наслаждением, проследив, как Сокольский пальцем оттянул воротник рубашки, продефилировала в свое кресло и, как послушная девочка, пристегнула ремень безопасности. Мужское замешательство, вызванное твоим внешним видом, всегда тешит самолюбие. «Так, что там про посадку?» Выдаю ангельскую улыбку Сокольскому, который, наверное, еще долгие пару секунд смотрит на меня, словно пригвожденный к месту, а потом проходит и устраивается напротив. «Приземляемся мы в аэропорту Ниццы». Берет себя в руки босс. А оттуда на машине до виллы родителей чуть меньше получаса. «Почему Ницца? Вы же сказали Монако». «Монако — карликовое государство. Там просто-напросто негде строить аэропорт». Выдают мне поучительно. А я не могу удержаться и прыскаю со смеху. Это нервы. Точно нервы. «Ясно». Киваю, бросая взгляд в иллюминатор, за которым проплывает синяя гладь моря и редкие белые облачка. Внешне кажется все так тихо и спокойно, безмятежно. А вот внутри, чем ближе к земле, тем ярче бушует огонь. «Волнуешься?» Голос собеседника слышу словно издалека. «Есть такое». Устраиваю ладошки на коленях, едва заметно отирая вспотевшие ладошки о платье и тяжело вздохнув, поднимаю взгляд на потолок. «Правило 10 секунд, Настя». «Все будет хорошо. Они не изверги». «Ты сначала меня напугала, потом успокаиваешь?» Фыркаю, встречаясь с задумчивым взглядом мужчины. «Так себе тактика». «В любом случае, я буду рядом 24/7. «Давай на 4». «Что?» «Ничего». Отмахиваюсь, чувствуя, как внутри просыпается нервозность. «Забудь». Но у Сокольского на это свое мнение. Собственно, у него на все свое мнение. Он, конечно, ничего не говорит, но подается вперед и ловит мою ладошку, зажимая сильно и крепко в своей большой и крепкой руке, в которой моя теряется совершенно, а дыхание перехватывает. Если до этого просыпалась нервозность, то теперь паника от того, как меня накрывает одно его прикосновение. Никогда. Почти никогда я не соприкасалась с ним так близко, не имела тесного физического контакта и даже подумать не могла, что простое держание за руку может так взволновать, так будить организм и переворачивать все внутри. И как-то пальчики в его руке начинают нервно ерзать, и ладонь потеть еще сильнее. И вообще, сердце стучит уже где-то в висках. И от смерти спасает голос бортпроводницы в динамике и посадка, которая прошла удачно.